Глава вторая. Из жития в Бозе представившегося иеросхимонаха старца Зосимы составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым. Сведения биографические. А. О юноше-брате старца Зосимы. Возлюбленные отцы и учители, родился я в далекой губернии Северной, в городе В, от родителя дворянина, но незнатного и не весьма чиновного. Скончался он, когда было мне всего лишь 2 года от роду, и не помню я его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный дом небольшой и некоторый капитал, невеликий, достаточный, чтобы прожить с детьми, не нуждаясь. А было нас всего у матушки 2, я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был он старше меня 8 лет, характера вспыльчивого и раздражительного, но добрый, ненасмешливый и странно как молчаливый, особенно в своем доме, со мной, с матерью и с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился. Хотя и не ссорился, так, по крайней мере, запомнила о нем матушка. За 1/2 года до кончины своей, когда уже минуло ему 17 лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе человеку, как бы политическому ссыльному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же этот ссыльный немалый ученый и знатный философ в университете. Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную службу в Петербург, по собственной просьбе его, ибо имел покровителей. Начался Великий пост, а Маркел не хочет поститься, бронится и над этим смеется. «Все это бредни, — говорит, — и нет никакого и Бога!» Так что в ужас привел и мать, и прислугу, да и меня малого, ибо, хотя был я и 9 лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была у нас вся крепостная, 4 человек, все купленные на имя знакомого нам помещика. Еще помню, как из сих 4 продала матушка 1, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за 60 рублей ассигнациями, а на место ее наняла вольную. И вот на 6-й неделе поста стало вдруг брату хуже. А был он и всегда нездоровый, грудной, сложение слабого и наклонный к чахотке. Роста же немалого, но тонкий и хилый, лицом же весьма благообразен. Простудился он, что ли, но доктор прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная и что весны не переживет. Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностью, более для того, чтобы не испугать его, чтобы поговел и причастился святых Божиих тайн, ибо был он тогда еще на ногах. Услышав, рассердился и выбранил храм Божий, однако задумался, догадался сразу, что болен опасно, и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. Впрочем, и сам уже знал, что давно нездоров, и еще 1 год пред тем проговорил раз за столом мне и матери хладнокровно: «Не жилец я на свете меж вами, может, и 1 года не проживу». И вот словно и напророчил. Прошло 3 дня, и настала страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошел говеть. «Я это, матушка, собственно, для вас делаю, чтобы обрадовать вас и успокоить», — сказал он ей. Заплакала мать от радости, да и с горя. Знать, близка кончина его, коли такая в нем вдруг перемена. Но недолго походил он в церковь. Слег, так что исповедовали и причастили его уже дома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные. Пасха была поздняя. Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а наутро всегда оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и запомню его. Сидит тихий, кроткий, улыбается. Сам больной, а лик веселый, радостный. Изменился он весь душевно. Такая дивная началась в нем вдруг перемена. Войдет к нему в комнату старая нянька. «Позволь, голубчик, я и у тебя лампаду зажгу предобразом». А он прежде не допускал, задувал даже. «Зажигай, милая, зажигай. Изверг я был, что претил вам прежде. Ты Богу лампадку зажигая молишься, а я на тебя, радуясь, молюсь. Значит, одному Богу и молимся».